А мечты прошлых лет? Где простыл след? Выход на правую сторону. Это было коротко и плохо. Он побродил по нескольким квадратным метрам комнаты, разделся, почистил зубы, праведником лег в постель и уснул, испытывая душевную пустоту и томление в чреслах. Но прежде вспомнил, что семейные традиции требуют навестить бабушку, жившую на улице конвента. На следующее утро он отправился проведать Жана Ублена, одноклассника, снимавшего меблированную комнату на улице Галант. Застал. Тот читает книгу о покойничках, вещающих во мраке. «Ты никак с спиритом заделался?» «Да нет», почитывая от случая к случаю. «Здорово, интересно!» Нашел на книжном развале. «Знаем такое. Спиритизм — это чушь. Потом обсудим». «Ладно. Увидишь, что это несерьезно. Ладно, обсудим потом». «Когда ты приехал?» «Вчера в час. Буду жить в отеле на Кабульской улице, пока родители не переедут в Париж. Отель-то ничего». «Да? Совсем не для студентов. Для туристов. Для тех, кто здесь проездом. В квартале я бы жить не хотел». Имеется в виду латинский квартал. «Где ешь?» «Вчера в Шартье. Сегодня посмотрим. Где-нибудь еще. А я ем здесь. Гляди». За ширмой стояла маленькая газовая плитка и большая кастрюля. Ублен показывает ее содержимое. «Я варю рис на неделю». «И не знаю забот. Иногда покупаю рыбу. Ем почти за даром, как японцы». «Значит, ты веришь в реинкарнацию?» «Не вижу связи. Хотя в реинкарнацию я, естественно, верю. Я вегетарианец по убеждению». «Но рыбу ешь, как японцы?» «Про спиритизм я все знаю. Ты поймешь, что это несерьезно». «А ты, значит, за серьезное. Я за жизнь». «А эти людишки жизнь ненавидят. Ненавидят обыденную жизнь. Ах, как обыденна жизнь!» — писал поэт, которого ты цитировал мне в прошлом году, паршивый поэт. «Да здравствует метро! Долой реинкарнацию! Тебе бы все шутить. Я люблю жизнь. Что успел сделать в Париже? А что, по-твоему, я мог успеть? Я тебя спрашиваю. А ты чем занимаешься? Я хожу в Святую Женевьеву. Ты ходишь в церковь? Ты что, это библиотека? Увидишь, там можно найти что угодно. Еще есть библиотека в Сорбонне. Кстати, ты выбрал старую программу или новую? Новую, а я старую, она проще. А я новую, она сложнее. Неужели ты думаешь, что экзамены — это важно? Нет, конечно. Плевал я на экзамены. Кстати, ты по-прежнему бергсонец? Это влияние я испытывал. В настоящее время я дадаист. Кто? Я за движение «Дада». Ты это всерьез? Разумеется. Еще как всерьез. Да чего же ты любишь парадоксы? Я люблю жизнь. Что ты знаешь о жизни? Ничего. Еще один парадокс. Мне тебя не понять. Впрочем, нет. Твоя позиция проста. А меня преследует... Сказать, что меня преследует... Мысль о смерти, точнее, о жизни после смерти. Ты не пробовал вращать стол? Ты уже до этого дошел. Если бы можно было экспериментально доказать, что есть загробная жизнь, это произвело бы грандиозную революцию в умах. Если бы существовала уверенность, что после смерти мы будем жить, причем жить сначала... Ты что, веришь, что в ножках столов живут призраки? Не знаю, но вопрос такой себе задаю. Я его тоже себе задавал. Ответ отрицательный. Как мы в себе уверены? Чушь собачья, все, что рассказывают эти люди. И потом они ненавидят жизнь. Ницше читал? Да, не люблю его. Он сошел с ума. Лучше сумасшедшая жизнь, чем чинная смерть. Брось. Твои парадоксы меня не впечатляют. Пообедаешь со мной? Нет, старик, не могу. Вот приходится выкручиваться таким образом. Рис, рыба.